христиане-сановники отказывались от участия в государственных всенародных торжествах в честь языческих богов, отказывались украшать жилища цветами, освещать их иллюминацией, отказывались участвовать в торжественном приношении жертв богам языческим. Такое поведение христиан по тогдашним законам каралось смертной казнью. Все те, кто не воздавал божеских почестей статуям императора, кто не оказывал почтения языческим богам, осуждались на смерть. В основе языческих гонений лежало опасение римских императоров за благосостояние и даже целостность их государства. В христианах они видели врагов государства и потому жестоко преследовали их. Потому некоторые из римских императоров задались целью истребить всех христиан. И удивительное дело, именно самые лучшие из императоров римских были самыми жестокими гонителями христиан. Исключительно жестокое гонение было при императоре Марке Аврелии, а этот император стоял очень высоко по своим умственным и нравственным качествам. Это был император-философ, который написал чрезвычайно глубокое сочинение о нравственности, о нравственных обязанностях людей. И именно этот император, лучший из всех, был жестоким гонителем христиан. Был гонителем потому, что при глубине ума своего понимал, победа христианства опасна для римского государства. Императоры-язычники нисколько не питали ненависти к христианам. Они презирали их как людей, которые воздавали божеское поклонение несчастному иудею, распятому на кресте. Презрение, а не ненависть, питали они к христианской религии и к словам Господа Иисуса. А что лежало в основе иудейского гонения на христиан в Иерусалиме? В основе этого гонения лежала именно ненависть ко Христу. Первосвященники, книжники и фарисеи не могли слышать равнодушно и спокойно имени Христова. Всеми силами души они ненавидели Христа, своего Мессию, своего Спасителя, того, о ком древние пророки предвозвестили в писаниях своих. Так вот и посмотрите, какое гонение было страшнее. Конечно, это именно иудейское гонение, а вовсе не гонение от языческих императоров. Как же вели себя христиане при первом гонении на них? Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, бежали, рассеялись, но не перестали проповедовать во всех тех местах, куда бежали, с великим жаром, с великой верой, с любовью ко Христу. Остались в Иерусалиме одни апостолы. Видите бесстрашие святых апостолов. Они остались в Иерусалиме после того, как был убит апостол Иаков Зеведеев, брат Иоанна. Остались после побиения камнями архидиакона Стефана. Не бежали из Иерусалима, когда началось